В этом замерзшем мире оставались плоды их труда, их надежды, частица их жизни. В следующем году Арктика не была благосклонна к людям. Туман приковывал к аэродромам уже нагруженные и готовы к старту транспортные самолеты, парализовал колонны машин, обрекал людей на бездействие, выматывал силы, притуплял бдительность. 4 августа с восточного побережья Гренландии полетел в полярный мир тревожный сигнал. «Сос, сос, сос!» Жозе и Ярль провалились в трещину. Снегоход перевернулся гусеницами вверх и застрял на большой глубине. «Люди не отвечают на наши вызовы. Пробраться к ним нет возможности. Весь спасательный инвентарь погиб вместе с машиной. Необходима немедленная помощь. Наши приблизительные координаты 66 градусов 59 минут северной широты и 38 градусов 55 минут западной долготы, 100 километров к западу от горы Форель. Просили помощи участники сейсмологической экспедиции, названной «Голубой группой». Радиооператор «Стасьон Сентраль» первым перехватил зов о помощи и тотчас же передал его в Рейкьявик на главную авиабазу французской экспедиции. 7 часов спустя, близ места катастрофы, были сброшены на парашютах тросы, блоки и ледовые якоря. Добрались до вездехода. Он застрял на глубине 25 метров. Никого в нем нет. Оба выпали. Нужно искать их глубже. Доставленные тросы слишком коротки. Пришлите также кабель для прожектора. «Не теряем надежды! Спешите!» — доносила голубая группа. Было сделано все, что в человеческих силах, но последнее слово осталось за Арктикой. 4 долгих бесконечных дня и 4 ночи сейсмологи голубой группы мучительно ожидали, когда им сбросят с воздуха необходимое снаряжение. Однако штормовая погода в Рейкьявике пригвоздила самолеты к земле. На помощь вызвали самолет с американской авиабазы «Блю-Уэст-8», расположенной на западном побережье Гренландии. Однако тщетно пилот кружил над местом катастрофы, тщетно рисковал, ведя тяжелую машину на бреющем полете, тщетно изо дня в день возвращался сюда снова и снова. Туман затянул лед непроницаемой завесой. 4 уцелевших сейсмологов без устали переходили от места катастрофы к машине с радиопередатчиком. Они не могли примириться с мыслью, что оба их товарища погибли. Быть может, они упали на мягкий снег или только ранены. Оставшиеся наверху не переставали их окликать, с надеждой прислушиваться. Однако из глубины мрачной пропасти отзывалось только глухое эхо их собственных голосов. Казалось невероятным, что от них навсегда ушли Жозе и Ярль. Наиболее опытны их товарищи, лучше всех знавший лед Гренландии, лучше всех этот лед ощущавший. Как они гордились достижениями своей голубой группы, никогда не теряли времени даром, несмотря на туман, преодолевая сотни препятствий, сейсмологи под их руководством за две всего недели сумели пройти 900 километров и произвести 40 измерений. Задержал их недостаток горючего. Еще не весь туман рассеялся над материковыми льдами, а Жозе и Ярль уже спешили отыскать наиболее подходящие места для приемки сбрасываемых с воздуха пакетов. Они всегда были осторожны. Когда путь преградила широкая расщелина, они повернули по своим следам обратно. Однако ледяной мост, по которому они благополучно проехали раньше, на этот раз не выдержал. Утром 8 августа, воспользовавшись небольшими просветами в плотном слое облаков, самолет сбросил на место катастрофы тяжелое спасательное снаряжение. С помощью длинных тросов и ручной лебедки удалось спуститься глубже в дышащую холодом черную бездну. Трупы погибших лежали на узком ледяном уступе метров на 30 ниже вездехода. Под ними зияла глубокая пропасть. При каждом ударе тросов срывались грозные карнизы, увлекая за собой лавину снега и твердых комков. Подъем тел на поверхность грозил спасателям смертельной опасностью. Из Парижа по радио поступил приказ немедленно прекратить операцию. Ледяная расщелина — самое достойное место последнего упокоения руководителя голубой группы Алена Жозе и представителя датского правительства Йенса Ярля. Предварительная обработка материалов, собранных в течение нескольких лет партиями французских полярных экспедиций, обработка сотен сейсмических и гравиметрических измерений, произведенных вдоль 16 параллелей от 65 градуса до 80 градуса северной широты, продолжалась более 2 лет. Вычерчивая тысячи кривых, планиметрируя, внося после кропотливых расчетов всевозможные поправки, ученые пришли, наконец, к выводу, что общий объем материковых льдов Гренландии составляет ориентировочно 2,7 миллиона кубических километров. Максимальная толщина ледяного панциря, согласно имеющимся данным по обследованному только району, достигает 3410 метров. Однако никто точно не знает, какие еще тайны хранит белая пустыня. Продвигаясь к востоку, голубая группа незадолго до трагической гибели Жозе и Ярля случайно обнаружила подледный овраг глубиной 250 метров, лежащий ниже уровня моря. За 3 года работы французских полярных экспедиций в Гренландии удалось накопить обширный научный материал. И все же этих данных было еще недостаточно, чтобы ответить на основной вопрос, касающийся будущего нашей планеты. Каков баланс островного льда, отрицательный или положительный.